Генерал подземелий, 1, глава 1. Знаете, есть такой момент в жизни каждого подростка, когда реальность бьет тебя прямо в лицо настолько сильно, что хочется удалить свой аккаунт из этой игры под названием «Жизнь» и начать заново. У меня этот момент случился в среду, когда я решил, что готов к босс-файту с Эшли Миллер. Спойлер, я был не готов. Серьезно, ты что, стебишься надо мной? Эшли посмотрела на меня как на полного дегенерата. Я стоял возле ее шкафчика, держа в руках самодельную открытку с приглашением в кино. Да, я знаю, как это звучит. В эпоху, когда люди знакомятся через приложение, а романтика ограничивается лайками в сетях, я делал открытки, как мой дед в каменном веке. Но мне казалось, что это особенное. Персональный подход, ретро-шарм, ага, конечно. «Слушай, Джейк», — сказала она, и в ее голосе было столько жалости, что я почувствовал себя котиком из мимов с подписью «Грустный кот». «Мы же просто вместе делали проект по истории. Это не значит, что между нами что-то есть. Ты понимаешь? Понимаю ли я? А как же? Я понимал примерно как понимал правила квантовой физики, когда тебе объясняет их пьяный профессор на последней паре. Но я же сделал почти всю работу», — выпалил я, и тут же понял, что это была ошибка уровня атаковать босса на первом уровне без экипировки. Эшли закатила глаза с таким мастерством, что могла бы получить золотую медаль на Олимпиаде по закатыванию глаз. «Вот именно поэтому мы не можем встречаться», — сказала она. «Ты думаешь, что если поможешь мне с домашкой, то я тебе что-то должна? Это же токсично до невозможности». Она развернулась и ушла к своим подружкам, которые наблюдали за этой сценой, как за реалити-шоу «Холостяк», только наоборот. Я слышал их приглушенный смех и чувствовал, как мое лицо становится цвета помидора, который забыли в микроволновке. Отлично. Просто отлично. После школы я шел к велосипеду, размышляя о том, как быстро можно переехать в другой город и сменить имя. Может, стать отшельником? В интернете полно инструкций, как жить в лесу. Ютуб-каналы выживальщиков смотрят миллионы людей. Именно в этот момент меня догнал Майк Андерсон со своей оравой качков из бейсбольной команды. Майк был из тех парней, которые выглядели так, будто их собрали на заводе по производству идеальных школьных хулиганов. Широкие плечи, квадратная челюсть, и как у среднестатистического хомяка. «Эй, жирный», — сказал он, блокируя мне путь. «Слышал, ты подкатывал свои крошечные шарики к Эшли». «Подкатывал? Я что, уличный маньяк? Просто пригласил девушку в кино». «Я не приставал», — попытался я объяснить. «Просто заткнись», — перебил меня Майк. «Эшли, моя девушка. И если ты еще раз к ней подойдешь, я тебя так отделаю, что родная мамаша тебя не узнает». «Его девушка? С каких пор?» «Последний раз, когда я проверял, а я проверял их общие фотки в Инстаграм каждый день, не судите меня строго, они просто дружили. Хотя, возможно, я пропустил апдейт их отношений. Может, они обновили статус, пока я писал эту проклятую открытку. Не то чтобы у меня было время размышлять об этом. Майк решил устроить мне персональную демонстрацию того, почему не стоит флиртовать с девушками, которые тебе не по зубам. Его кулак оказался на удивление убедительным аргументом. Через 10 минут я лежал на асфальте в позе, которую йоги, наверное, называют позой избитого подростка. Майк и его друзья ушли, обсуждая планы на выходные, будто только что не покалечили своего одноклассника. Обычная среда, обычные дела. Я добрался до дома на велосипеде, который, к счастью, остался цел, в отличие от моего эго и нескольких ребер. Дом встретил меня традиционной тишиной, мама была на работе, как обычно. Работала она в круглосуточном супермаркете, и я ее видел примерно столько же, сколько другие подростки видят своих кумиров на концертах, то есть редко и издалека. Папа погиб в автокатастрофе 4 года назад. Пьяный водитель – классическая история. С тех пор мы с мамой как два корабля в ночи, периодически пересекаемся у холодильника, перекидываемся парой фраз о том, что продукты кончились, и расходимся по своим каютам. Я прошел в ванную и достал аптечку. За годы школьных приключений я скоро стану настоящим экспертом в области самолечения. Промыл порезы, обработал синяки, заклеил пластырем разбитую коленку. Мои раны заживают быстрее, чем лайки набирают популярные тиктоки, и это о чем-то говорит. Бабу бы, тупо скаламбурил я своему отражению в зеркале. Отражение посмотрело на меня скептически. И правильно, с таким лицом, как у меня сейчас, я мог рассчитывать разве что на сочувствие от бездомных котов. Но серьезно, Неужели это слишком много, хотеть, чтобы кто-то ждал тебя дома, чтобы было кому рассказать, как прошел день? Желудок напомнил о себе звуком, который можно было бы использовать в качестве рингтона для будильника, громко и неприятно. Пора было ужинать, а поскольку служба доставки еды в наш район приезжает примерно с тем же энтузиазмом, с каким студенты идут на поры в понедельник утром, мне предстояло готовить самому. Я поставил воду на плиту и достал пачку растворимой лапши. Не самая здоровая еда, но когда твой семейный бюджет трещит по швам, приходится выбирать между полноценным питанием и оплатой коммуналки. Мы выбрали второе. Проблема не в том, что я много ем. Проблема в том, что ем я полную дрянь. Когда твоя диета состоит в основном из макарон быстрого приготовления и бутербродов с самой дешевой колбасой, ты начинаешь выглядеть соответственно. А когда выглядишь соответственно, девушки типа Эшли смотрят на тебя как на что-то неприятное, что прилипло к подошве. Замкнутый круг, как в плохо запрограммированной игре. После ужина я побрел в свою комнату, где меня ждал мой верный телевизор. Древний, как мамонт, но работает. Рядом с ним стояла коробка с играми, которые я покупал в местном магазине подержанных товаров. Владелец этого магазина, дядя Боб, был настоящим сокровищем. Он продавал игры, которые никто не хотел покупать, по цене, которую мог позволить себе даже я. Большинство этих игр были полным отстоем, но иногда среди них попадались настоящие жемчужины, игры, которые недооценили критики или которые просто попали в магазин случайно. Охота за такими находками была моим любимым хобби, как копание в мусорке, только более социально приемлемое. Я перебирал коробки, когда наткнулся на что-то странное. Игра без обложки, без названия на корешке. Просто пустая коробка с картриджем внутри. Что за хрень? Я открыл коробку и достал картридж. На нем было написано всего два слова простым, без изысков шрифтом. Dungeon Life, ну и название, звучало как что-то, что придумал бы школьник на уроке английского. Хотя, учитывая качество игр в моей коллекции, это могло быть именно так. Внутри коробки лежал листок с описанием. Я развернул его и прочитал. Устал от своего мира? Хочешь приключений, денег, еды, женщин? Добро пожаловать в Dungeon Life, где ты зарабатываешь деньги, охотясь на монстров, получая редкие предметы и собирая сокровища. Создай команду из разных классов, чтобы пройти каждое подземелье и в итоге победить босса данжена. Каждое пройденное подземелье приносит тебе богатство, славу и очки подземелья. Пусть приключение начнется. Я перечитал описание еще раз. Звучало как стандартное JRPG, только написанное кем-то, для кого английский был не родным языком, или кем-то, кто слишком много времени проводил на форумах геймеров. С другой стороны, что я терял? В худшем случае потрачу пару часов на плохую игру. В лучшем, найду очередную скрытую жемчужину. Я вставил картридж в консоль и нажал на кнопку. Глава 2. Включил консоль и тут же понял, что меня развели как лоха на распродаже. Dungeon Life, пробормотал я, глядя на экран, который выглядел так, будто его рисовал первокурсник факультета дизайна после третьей бессонной ночи. Ну что, посмотрим на этот шедевр индустрии развлечений. Графика была настолько примитивной, что мой калькулятор из 90-х выглядел бы рядом с ней как последнее ипхане. Черный экран, белые буквы, и даже анимации стартового логотипа не было. Просто текст Dungeon Life висел посреди экрана, как объявление о потерянной собаке на столбе. Начните свою новую жизнь. Кнопка старт мигала с частотой, которая могла бы вызвать приступ эпилепсии. Я нажал на нее, мысленно готовясь к тому, что следующие полчаса потрачу на самую убогую игру в своей коллекции. Хотя, учитывая качество остальных игр из корзины со скидками, конкуренция была серьезная. Выберите свой класс. О, как оригинально. Выбор класса. Никто никогда такого не делал в RPG. Я приготовился увидеть стандартный набор. Воин, маг, вор, возможно, паладин для тех, кто любит играть за хороших парней. Но вместо этого меня ждал список, который выглядел так, будто его составлял кто-то, кто слышал об RPG только от друга своего друга. Атакующий с оружием, защищающийся со щитом, скрытный, дальнобойный, рукопашный, магическая атака, магическая защита, поддержка. Я уставился на экран. Серьезно, атакующий с оружием, кто это придумал? Алгоритм от Google Translate. И что за чушь с защищающимся со щитом? Звучало как инструкция по сборке мебели. Ладно, сказал я вслух, потому что разговаривать с собой во время игры – это нормально, А вот разговаривать с собой в реальной жизни уже повод для беспокойства. Посмотрим, что у нас тут. Никаких описаний классов не было. Вообще, это как выбирать пиццу в ресторане, где в меню написано только еда 1, еда 2 и так далее. Отличный дизайн, ребята. Явно консультировались с теми же гениями, которые придумывают интерфейсы для банковских приложений. Я всегда предпочитал играть персонажами поддержки. Не потому что был трусом, хотя немного был, а потому что мне нравилось управлять ситуацией истине. Пока танки размахивали мечами и получали по лицу, я стоял сзади, лечил союзников и чувствовал себя незаменимым. Как продюсер в музыкальной индустрии, никто не знает, кто ты, но без тебя все разваливается. Выбрал поддержку и сразу получил новое меню. Выберите профессию. А, вот теперь интереснее. Здесь уже были более привычные названия. Травник, белый маг, укротитель монстров, маг поддержки. Наконец-то что-то, что не звучало как переводы с китайского через три языка. В верхней части экрана висел текст, который объяснял правила. Вы можете выбрать любую профессию. При соответствующем классе можно переключаться между профессиями по желанию. Однако все профессии, кроме начальной, должны быть разблокированы. Способ разблокировки вы должны найти самостоятельно. ХМ. Система мультикласса, это уже было похоже на что-то стоящее. Может быть, эта игра не такое полное дерьмо, как выглядит. Хотя планка была установлена настолько низко, что споткнуться об нее мог разве что чемпион. Укротитель монстров был заманчивым вариантом, я всегда мечтал о собственной армии прирученных существ, как тренер покемонов, только с большим количеством насилия. Но в итоге выбрал белого мага. Практичность превыше всего. В любой игре рано или поздно понадобится лечение, а зелья стоят как билеты на концерт популярной группы, дорого и не всегда доступны. К тому же, если я смогу потом разблокировать укротителя монстров и комбинировать это с навыками целителя, получится довольно мощная связка. Приручил монстра, подлечил его, отправил в бой, как личный тренер для боевых питомцев. Подтвердил свой выбор и получил последний экран. Вы уверены, что хотите отправиться в другой мир? Имя: Рик. Класс: поддержка. Профессия: белый маг, уровень 1. Секундочку, откуда взялось имя Рик? Я не помню, чтобы его вводил. Может быть, игра случайно сгенерировала его, или это какой-то дефолтный вариант для тех, кто слишком ленив, чтобы придумать собственное имя. В любом случае, Рик так Рик. Звучит как имя парня, который продает подержанные машины и носит слишком много одеколона. «Ладно, Рик», — сказал я, — «поехали смотреть, что там у нас в этом другом мире». Нажал «Да» и приготовился к стандартному вступительному ролику или хотя бы загрузочному экрану с прогресс-баром. Вместо этого прямо перед моими глазами, как уведомление в смартфоне, всплыло сообщение. «Слабое исцеление разблокировано». Я моргнул. Потом еще раз. Текст не исчез. Что за? Это было не на экране телевизора. Это было прямо в моем поле зрения, как будто кто-то встроил дисплей мне в глаза, как в тех научно-фантастических фильмах, где герой видит голографические интерфейсы прямо в воздухе, только здесь не было никакой высокотехнологичной аппаратуры. А потом мир вокруг меня залило белым светом, настолько ярким, что я успел подумать: вот так я и умру, от игры с графикой из каменного века. И все исчезло. Глава 3. Когда белая вспышка закончилась, а зрение вернулось, я понял, что определенно больше не нахожусь в своей комнате. Какого черта? Выдохнул я, оглядываясь вокруг. Я стоял посреди чего-то, что выглядело как декорации к фильму категории по средневековье. Соломенные крыши, деревянные дома, которые явно строили без участия строительных норм, и дороги из утрамбованной грязи. Лошади, привязанные к столбам, смотрели на меня с тем же недоумением, с каким я смотрел на весь этот бардак. Пара местных жителей прошла мимо в одежде, которая выглядела так, будто ее шили из мешков для картошки. Только двое парней носили что-то похожее на доспехи и мечи. Остальные выглядели как статисты из исторического сериала с нулевым бюджетом. «Где я нахожусь?» – спросил я вслух, надеясь, что кто-нибудь меня поймет. А, рядом остановилась девушка, и я чуть не подавился собственным языком. «Святые угодники!» У этой красотки была грудь размером с арбузы, и она явно не носила лифчик. Декольте было настолько глубоким, что я мог изучать анатомию, не заглядывая в учебники. Мой мозг мгновенно переключился в режим «дурацкий подросток видит сиськи». «Вы находитесь в Палмдейле», — сказала она с милой улыбкой, — «деревня в составе королевства Филберт». «Палмдейл, Филберт, кто?» кто придумывал эти названия, тот же гений, который назвал игру Dungeon Life. Я почесал щеку, пытаясь не пялиться на ее декольте. А не могли бы вы подсказать, где тут можно получить информацию? Господи, я говорил как персонаж из плохого переводного аниме. Но что еще было делать? Спросить про ближайший офис туристической информации? Разве не в гильдии искателей приключений? Предположила она, и ее грудь слегка покачнулась при каждом слове. Я кивнул, пытаясь сосредоточиться на ее лице, а не на том, что творилось ниже. Она была невероятно мила, и в этой деревне явно был хороший генофонд. У меня было два варианта происходящего. Либо это самый реалистичный сон в моей жизни, либо я каким-то образом попал в настоящий фэнтезийный мир. В первом случае можно было расслабиться и наслаждаться видами. Во втором, стоило быть осторожным, потому что здесь меня могли легко убить. «Не могли бы вы показать направление?» – попросил я. Она указала на здание побольше остальных с табличкой, которую я не мог прочитать. Поблагодарив ее, я направился туда. Она подмигнула мне на прощание, и я почувствовал, как краснею. Черт возьми, если бы я знал, что этот мир реальный, я бы точно попытался с ней познакомиться поближе. Но пока это оставалось материалом для фантазий. Идя по улице, я заметил, что не все местные жители выглядели обычными людьми. У некоторых из ушей торчали кошачьи или собачьи уши, а из-под одежды виднелись хвосты. Неужели это настоящие зверолюди? Я читал о них в Ранобэ, но никогда не думал, что увижу вживую. Парень с кошачьими ушами прошел мимо, и я чуть не развернулся, чтобы рассмотреть его получше. Это место становилось все интереснее. Гильдия искателей приключений внутри выглядела именно так, как я ожидал, смесь таверны и офиса по трудоустройству. Столы, бар и запах, который был комбинацией пота, алкоголя и чего-то металлического, что, вероятно, было кровью. Атмосфера как в онлайн-игре, только с настоящими запахами. Я подошел к стойке регистрации, где сидела девушка и занималась маникюром. Когда она подняла голову, я понял, что мой день резко пошел под откос. «Я новичок в Палмдейле», – неловко сказал я, – «где можно заработать денег?» Взгляд, которым она меня окинула, был примерно таким же теплым, как арктический ветер. Она посмотрела на мою одежду, обычные джинсы и футболка, на мое тело, все еще толстое и непривлекательное, и на мое лицо, видимо, тоже не впечатлило. Я слишком хорошо знал этот женский взгляд, а ты кто такой, чтобы отнимать мое время? Золотая монета, вступительный взнос, сказала она тоном, каким обычно объявляют об отмене рейсов в аэропорту. Гильдия выдает задание. Мы берем 70% от награды. 70%? Я чуть не подпрыгнул. Вы с ума сошли? Девушка фыркнула. Мы не только даем задание, но и обеспечиваем защиту авантюристов. Мы не позволяем вам браться за задание выше вашего уровня и страхуем вас и ваше снаряжение. Поэтому минимальная плата за все это – 70% от вознаграждения. Я хотел спросить, что за дерьмовая система, но решил копнуть глубже. А как именно вы меня страхуете? Если вы умрете, мы применим заклинание воскрешения. Что? Я едва не поперхнулся воздухом. В этом мире действительно было воскрешение? Тогда страховка буквально страховала мне жизнь. Если я не вернусь с задания, кто-то сможет вернуть меня из мертвых. Внезапно 70% не казались такой уж кражей. Конечно, продолжила девушка с ухмылкой, вы можете стать одним из тех сумасшедших, которые выбирают Dungeon Life. Мое лицо застыло. Dungeon Life, именно так называлась игра. Значит, именно этого от меня и ожидали. А что такое Dungeon Life? Осторожно спросил я. Девушка пожала плечами. Вы пытаетесь зачистить подземелье. Никто вас не страхует. Умрете в подземелье, не вернетесь никогда. Одна жизнь. Глава 4. Поддержка. Девушка за стойкой нахмурилась так, будто я только что сказал ей, что прилетел с Марса на картонной коробке. Что еще за класс такой? А профессия у вас какая? Белый маг, выдавил я, чувствуя, как уверенность покидает меня со скоростью утекающего трафика. За моей спиной тут же зашушукались. Несколько авантюристов обернулись и уставились на меня с таким видом, будто я объявил себя единорогом. Белый маг, девушка повторила это так, будто я произнес ругательство на священном языке. Никогда не слышала о таком. Что за хрень? Белые маги, это же классика жанра. Это как не знать, что такое меч или щит. Серьезно, я почувствовал, как начинаю нервничать. А кто тогда занимается исцелением? Исцелением, Глаза девушки расширились. «Так вы священник, но как можно быть священником и не состоять в церкви? Отлично, просто отлично. Я не только выбрал неизвестный класс, но еще и каким-то образом объявил себя религиозным деятелем без лицензии. Как будто день не мог стать хуже». Я кашлянул, понимая, что мои невинные вопросы привлекают слишком много внимания. Шепот за спиной становился громче, и я чувствовал на себе взгляды, от которых хотелось провалиться сквозь пол. Но отступать было некуда, мне нужна была информация о том, во что я вляпался. «Ладно, забудьте про исцеление», — быстро сказал я, решив сменить тему. «А что насчет подземелий? Они тут есть?» Девушка пожала плечами с видом человека, который объясняет очевидные вещи особо одаренному ребенку. «Без боевых навыков в подземелье вам делать нечего. Можете сразу сдаваться. Ну или найти команду, которая согласится тащить вас на себе. Но если все, что вы умеете, это лечить царапины, то вряд ли кто-то захочет делиться добычей». Она окинула меня взглядом, полным скепсиса. «Я не вижу ни одной группы, которой потребовался бы, как вы там сказали, белый маг. Черт побери, неужели я так облажался с выбором персонажа? В любой нормальной игре целители нарасхват, без них в рейды не ходят, их защищают как зеницу ока. А тут получается, что я выбрал самую бесполезную профессию в мире. Это же полный абсурд. Как будто я зашел в чат геймеров и сказал, что не знаю, что такое респавн. Я уже открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, когда по городу разнесся звон колокола. Не тихий звон из местной церкви, а громкий, пронзительный набат, который, казалось, бил прямо по ушным перепонкам. «Что за ХМ?» Девушка вдруг улыбнулась с видом человека, который только что вспомнил хорошую шутку. «Возможно, вы не такой неудачник, как кажется. Ваши услуги могут понадобиться раньше, чем мы думали». «В смысле?» – начал я, но тут в гильдии началось такое, что мои слова потонули в общем хаосе. Люди заметались по залу, как муравьи, на которых наступили. Одни хватали оружие и доспехи, другие кричали распоряжения, третьи носились с какими-то свитками. За окном творилось то же самое, жители либо выбегали из домов с мечами наперевес, либо, наоборот, забаррикадировались и закрывали ставни. Один колокол, и весь город сошел с ума. «Простите», я повысил голос, пытаясь перекричать шум. «А что, собственно, происходит?» Девушка бросила на меня взгляд, в котором читалось: «Ты что, правда такой тупой?» Но все же соизволила объяснить: «На город напали. Это сигнал к бою. Вы остаетесь здесь и лечите раненых, которые будут возвращаться. Заплатят в зависимости от того, скольких вылечите». Не успел я переварить эту информацию, как она схватила какую-то сумку с экипировкой и понеслась к выходу вместе с остальными. Через пару минут в гильдии остался только я, окруженный оставленными кружками эля и недоеденной едой. Тишина была оглушительной. «Твою мамашу», – пробормотал я, оглядывая пустой зал. Не этого я ожидал от первого дня в новом мире. Глава 5. Сидеть в пустой гильдии и ждать раненых – это примерно то же самое, что играть в онлайн-шутер и кемпить в углу всю игру. Технически правильно, но душа требует экшена. Может, стоит посмотреть, что там вообще происходит? Подумал я, поднимаясь с места. Конечно, на поле боя было опаснее, чем в этом уютном убежище. Но любопытство победило здравый смысл, классическая ошибка всех главных героев с самого начала времен. К тому же, мне хотелось понять, кто именно нападает на город. Бандиты? В каждой второй истории про попадание в другой мир все начинается именно с налета бандитов. Это как закон жанра. Хотя если мне придется кого-то убивать, это сделает меня убийцей в этом мире. А вообще, как я собираюсь кого-то убивать? У меня даже палки в руках нет, не говоря уже о настоящем оружии. Проследить направление, куда побежали все авантюристы, было проще простого, нужно было идти туда, откуда доносился звон металла и крики. Я добрался до городской стены, которая оказалась смехотворно низкой, метра полтора, не больше. Она могла остановить разве что особо ленивых кроликов. Любая группа бандитов с лестницей легко бы ее преодолела. Но когда я увидел, кто именно атакует Палмдейл, мне захотелось вернуться в гильдию и притвориться, что я тут ни при чем. Какого черта, вырвалась у меня, нежить. Самая настоящая, вонючая, разлагающаяся нежить. Это были не элегантные зомби из фильмов ужасов, а какие-то особо отвратительные экземпляры из фэнтезийных игр. Зеленоватая кожа лоскутами свисала с костей, когти на руках были длиной с мой палец, а запах — Господи, этот запах, как будто кто-то смешал помойку с больничным моргом и забыл проветрить. Я наблюдал, как один из таких монстров одним ударом пробил броню защитника насквозь. Не помял, не погнул, именно пробил, как консервную банку. Ах! Защитник заорал так, что у меня мурашки побежали по спине. Двое его товарищей подхватили раненого и потащили в сторону от стены. Парень сжимал руками ногу, из которой хлестала кровь. Они положили его рядом с кучей сена, подальше от линии фронта. Кровь мне никогда не нравилась. В видеоиграх, пожалуйста, сколько угодно. В реальности, даже от царапины становилось дурно. Но сейчас я заставил себя подойти к раненому. В конце концов, именно ради этого я покинул безопасную гильдию. «Эй, парень!» – закричал раненый, завидев меня. «Валяй отсюда! Скоро эти твари прорвут оборону!» Он был лет 25, с короткими рыжими волосами и веснушчатым лицом. Кольчуга на нем была разорвана в нескольких местах. «Давайте я вас подлечу», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал увереннее, чем я себя чувствовал. «Времени нет», — парень скривился от боли. «Твою мать, кажется, меня еще и прокляли эти твари. Все равно попробую», — я протянул руки к его ране. «Слабое исцеление. Честно говоря, я понятия не имел, что должно произойти. Может быть, ничего не случится, и я окажусь полным лузером даже в фэнтезийном мире. Это было бы в моем стиле, сначала обосрать реальную жизнь, а потом и магическую. Но именно поэтому я и решил попробовать сейчас, пока никто не смотрел. Если ничего не выйдет, я просто свалю и спрячусь где-нибудь до окончания боя. Притворюсь, что заблудился или что-то в этом роде. В конце концов, я же не герой, я обычный парень, который просто хотел поиграть в игру, и даже не знаю, живые ли люди вокруг меня, или это продвинутые NPC с хорошим AI. Из моих рук вырвался яркий белый свет, он окутал ногу раненого, и я увидел, как рана начинает затягиваться прямо на глазах. Кожа срасталась, кровотечение останавливалось, и через несколько секунд от пробитой насквозь ноги не осталось и следа. Моя нога, парень потрогал место раны с недоверием, она полностью зажила. Я почувствовал прилив чего-то теплого в груди, не только от того, что заклинание сработало, но и от вида облегчения на лице парня. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Кайл», – ответил он, поднимаясь на ноги и проверяя подвижность. «А тебя, Рик?» Белый маг достиг 2 уровня. «Снять проклятие разблокировано». Сообщения всплыли прямо перед глазами, как уведомления в мессенджере. И в этот момент я понял, что все это реально. Магия работает, уровни растут, а я только что спас человеку жизнь. Какой же это кайф. Глава 6. «Отлично!» – воскликнул я, чувствуя прилив чего-то похожего на игровой азарт. «Теперь давайте попробуем новое заклинание. Снять проклятие». Из моих рук вырвался уже знакомый белый свет, но на этот раз он имел слегка золотистый оттенок. Серая, болезненная кожа вокруг зажившей раны Кайла сразу же приобрела нормальный цвет. До этого момента я даже не понимал, насколько отвратительно это выглядело, как будто некроз распространялся от места укуса. «Черт побери», – пробормотал я, осознавая серьезность ситуации. Снова слабое исцеление. Третье заклинание убрало последние следы раны, оставив только едва заметный розоватый шрам. Кайл уставился на свою ногу с таким видом, будто увидел НЛО, приземлившееся прямо перед ним. «Я не верю своим глазам», – он покрутил ногой, проверяя подвижность. «Обычно священникам требуется целый день на такое исцеление». «Рад был помочь», – ответил я, пытаясь скрыть собственное удивление эффективностью заклинаний. «Теперь можешь возвращаться в бой». Кайл моргнул, будто только сейчас вспомнил о происходящем вокруг. «Точно, нельзя время терять». Он схватил меч и щит, которые лежали рядом. «Спасибо, приятель, я твой должник». И он рванул обратно к стене, где все еще шла мясорубка с нежитью. Надо отдать ему должное, парень был смелым. На его месте я бы, наверное, изобрел внезапную травму колена и остался в тылу. Не прошло и минуты, как ко мне притащили следующего раненого. И угадайте, кто был одним из носильщиков. «Правильно, Кайл собственной персоной. Надеюсь на тебя, док», — подмигнул он, осторожно укладывая товарища на землю. Второй носильщик, парень лет 30 с густой черной бородой, бросил на меня недоверчивый взгляд, но все же кивнул и побежал обратно к стене, сжимая в руке здоровенную булаву. «Как дела, приятель?» – спросил я у нового пациента, оценивая ущерб. Этот был ранен гораздо серьезнее Кайла. Зомби проткнул ему живот когтями, и, честно говоря, зрелище было не для слабонервных. Хорошо, что проклятие на нем не чувствовалось. «Меня зовут Тед», — прохрипел раненый. «И кажется, я помираю». «Не помираешь», — ответил я с уверенностью, которую сам от себя не ожидал. «Слабое исцеление». Первое заклинание затянуло самые глубокие раны, но живот все еще выглядел как поле боя. Второе и третье заклинания привели его в порядок. К четвертому разу у Теда был живот как у фитнес-модели. «Блин, это же магия». Тед ощупал свой живот с недоверием. «Я был уверен, что сыграл в ящик. Слабое исцеление, это было похоже на читерский код в игре. Название обещало легкую починку царапин, а на деле творило чудеса хирургии». Тед вскочил на ноги, энергично похлопал меня по плечу и тут же помчался обратно в бой. Этот энтузиазм меня поражал, только что у парня кишки наружу торчали, а он уже готов снова драться с зомби. Но времени на философствование не было. Ко мне тут же притащили третьего раненого, и на этот раз мне пришлось попотеть. Четыре заклинания подряд вымотали меня так, что голова закружилась, а перед глазами замелькали звездочки. «Держи, парень, третий пациент», представившийся Марком, протянул мне небольшой флакон с синей жидкостью. «Зелье маны, без твоей помощи я бы месяц на костылях ходил, так что ты его заслужил». Я принял флакон, но пить не стал. Во-первых, не знал, какие у него побочки. Во-вторых, мне казалось, что смогу выдержать еще несколько заклинаний. В конце концов, это же не марафон, а короткий спринт до конца боя. Марк кивнул и помчался обратно к стене, размахивая топором. Четвертый раненый оказался полегче, хватило двух слабых исцелений и одного снять проклятие. А потом, белый маг достиг 3 уровня. Слабое исцеление от яда разблокировано. Уведомления всплыли перед глазами как поп-ап в браузере. И в этот момент я понял, что происходящее – это самый настоящий фарм опыта в реальной жизни. Только вместо убийства монстров я лечил людей. И знаете что? Мне это нравилось. «Эй, док!» – донесся знакомый голос Кайла. «Еще одного тебе тащим». Глава 7. С повышением уровня я почувствовал, как в голове что-то щелкнуло, будто обновился драйвер на видеокарте. Мана восстановилась, то ли автоматически при прокачке, то ли просто увеличился максимальный запас. В любом случае, я снова был готов к бою. И судя по тому, что ко мне притащили сразу двух раненых, проверить новые возможности получится прямо сейчас. «Окей, ребята», — сказал я, потирая руки, — «сейчас попробуем кое-что новенькое». Я попытался наложить слабое исцеление на обоих пациентов одновременно. В конце концов, в большинстве игр с развитием персонажа рано или поздно появляются массовые заклинания. Логично, что и тут должно быть что-то подобное. Но нет, заклинание просто не сработало. «Блин», — пробормотал я, — «видимо, групповое исцеление еще не разблокировано. Пришлось лечить по старинке, одного за другим». 5 заклинаний, и оба парня были как новенькие. Один из них, представившийся Дэйвом, благодарно пожал мне руку и помчался обратно в бой. Второй, по имени Стив, просто кивнул и последовал за товарищем. Что меня поразило больше всего, так это то, что наши бойцы действительно не ослабевали. Обычно в такой затяжной схватке потери были бы неизбежны, люди выбывали бы из строя, и в конце концов нас бы просто задавили числом. Но благодаря моим исцелениям каждый воин возвращался в бой в идеальном состоянии. Это было похоже на читерство. Как будто я включил бесконечное здоровье для всей команды. Нежить наступала волнами, не единой ордой, а небольшими группками по 10-15 зомби. Если бы они пришли все разом, нас бы смели за 5 минут. Но так у нас была возможность перемалывать их по частям, восстанавливаться и готовиться к следующей волне. Я был чертовски горд собой. Впервые в жизни чувствовал себя полезным членом команды, а не обузой. «Слабое исцеление», – прошептал я в энный раз за день, наблюдая, как знакомый белый свет исходит из моих рук. Мир слегка покачнулся, и я почувствовал, как ноги подкашиваются. Несколько авантюристов подхватили меня под руки, не дав упасть. «Эй, приятель», – раздался незнакомый голос, – «неплохо сегодня поработал». Я поднял взгляд и увидел перед собой мужчину, который выглядел как помесь культуриста с рекламой шампуня. Мускулы, загар, никакой рубашки и меч размером с дорожный знак. Классический альфа-самец из фэнтези, от которого все женщины должны падать в обморок. Я уже приготовился его возненавидеть, но парень оказался на удивление адекватным. «Признаюсь, впервые встречаю, как ты их называл, белых магов», — продолжил он. «Да, я специализируюсь на боевой поддержке», — ответил я, отбросив всякую скромность. «К Когда ты устал до состояния овоща, на дипломатию сил не остается. Мужчина кивнул с видом знатока. Большинство из наших ребят сейчас лежали бы в больничных койках, а то и вовсе украшали бы местное кладбище. А так гильдии не придется тратиться на лечение и прочие расходы. Он сделал паузу. Я, кстати, Брэд, гильдмастер местного отделения искателей приключений. Я улыбнулся, не зная, что ответить. Но помимо знакомства с местным боссом, я узнал кое-что интересное о механиках этого мира. Как выяснилось, смерть тут была не окончательной. Если кого-то убивали, представители гильдии из соседнего города приходили с подкреплением, зачищали территорию и воскрешали всех погибших. У людей был месяц на воскрешение, довольно щедрый респаун-таймер. Единственная проблема – это стоило денег, и немалых. Поэтому умирали только те, за кого некому было заплатить. Одинокие, бедные, лишенные друзей и родственников. В каком-то смысле это было даже более жестоко, чем обычная смерть. Богатые получали вторую жизнь, а бедные шли прямиком на тот свет. Довольно мрачная система, если подумать. Поскольку ты не состоишь в гильдии, внезапно сказал Брэд, я, к сожалению, не могу заплатить тебе из общего фонда. Что за херня? Глава 8. Серьезно, я не смог удержаться и выпалил это вслух. Брэд неловко усмехнулся, увидев мое лицо. Если быть точнее, ты получишь специальное вознаграждение от города. Мог бы и сразу сказать, я не считал себя жадным, но, блин, я провел целый день в паре метров от орды зомби, кастовал заклинания до полного изнеможения и чуть не отдал концы. Минимальная благодарность в виде звонкой монеты была бы весьма кстати. Брэд, видимо, счел мою мину забавной, потому что засмеялся и хлопнул меня по спине, так, что я чуть не упал лицом в грязь. Мы обсудим сегодняшнюю битву вечером и распределим награды завтра на городском собрании. Нужно разобраться, что это была за атака и как предотвратить повторение. Поскольку ты внес огромный вклад в нашу победу, приходи на собрание завтра. Я состроил такую кислую мину, что Брэд сразу все понял. Негде переночевать? Ты что, экстрасенс? Удивился я. Не, просто я навел справки о тебе. Согласно моим источникам, ты появился в городе только сегодня и нигде не зарегистрировался. Я посмотрел на него с недоверием. Для парня, который выглядел как персонаж из боевика про спецназ, он был слишком хорошо информирован. Это было немного пугающе. Впрочем, он прав, у него не было обо мне никаких данных. Я же материализовался посреди городской площади. Не мог же я рассказать ему правду про попадание в игру, засмеют или, что еще хуже, отправит к местному психиатру. Держи, Брэд подбросил в воздух монету, хватит на ночлег в гостинице и ужин. Вычтем из твоей награды завтра. Я попытался поймать монету, но промахнулся. Она звякнула где-то в траве, и мне пришлось ползать на четвереньках, шаря в поисках. Брэд смеялся, наблюдая за моими потугами. В сумерках найти маленькую монетку было задачей почти невыполнимой. Гра! Внезапно из кучи трупов поднялся зомби и ринулся прямо на меня. Парень, уворачивайся. Лицо Брэда мгновенно стало серьезным, и он потянулся за мечом, но было уже поздно. Монстр находился в каких-то 2 метрах от меня, и его когти могли разорвать меня пополам одним движением. В этот момент мой мозг, видимо, решил проявить креативность. Нежить исцеление, а что если? Слабое исцеление, заорал я, направляя заклинание прямо на зомби. Белый свет коснулся монстра, и раздался такой шипящий звук, будто кто-то вылил кислоту на раскаленную плиту. Зомби застыл на мгновение, а затем рухнул, как марионетка с перерезанными нитями. Его тело продолжало шипеть и плавиться, пока не превратилось в дымящуюся лужу. Брэд подбежал ко мне и уставился на то, что осталось от монстра. «Похоже, твои способности работают не только на союзников», сказал он с нескрываемым восхищением. Я кивнул, но больше меня интересовало сообщение, которое всплыло перед глазами. Белый маг достиг 4 уровня. Обновление разблокировано. Вот это поворот. Исцеляющая магия против нежити работала как оружие массового поражения. Это же классика жанра. Как я раньше не догадался. Кажется, мне еще есть чему поучиться, пробормотал я, все еще глядя на дымящуюся лужу. Глава 9. Добравшись до гостиницы «Золотой дракон», я почувствовал себя как персонаж из ролевой игры, который только что завершил первый квест. Уставший, слегка потрепанный, но определенно готовый к отдыху. За стойкой стояла очередная красавица, рыжеволосая девушка с изумрудными глазами, которая выглядела так, будто сошла с обложки журнала. Серьезно, что за хрень с этим миром? Здесь что, существовал закон, согласно которому на всех ключевых должностях работали только топ-модели? Добро пожаловать в Золотой Дракон. Улыбнулась она, увидев мою монету. О, вы из гильдии. В таком случае у меня для вас самый лучший номер. Спасибо, но мне сказали, что расходы вычтут из завтрашней награды, ответил я, пытаясь не пялиться на ее декольте. Так что обычная комната будет в самый раз. Девушка моргнула, а затем рассмеялась, звонко и мелодично, как колокольчик. Ну тогда позвольте хотя бы накормить вас как следует. Она наклонилась через стойку, и я едва не упал в обморок от ее близости. Меня зовут Джессика. Я слышала о ваших подвигах сегодня. Мой дядя Тед рассказывал, как вы его исцелили. Обычно священники дерут с нас как с мертвых, а эффект у них так себе. Погодите-ка, Тед, парень с распоротым животом, мелкий мир, ничего не скажешь. Тогда спасибо за гостеприимство, ответил я, стараясь звучать небрежно. Джессика проводила меня к столику у окна, и уже через несколько минут передо мной появилась тарелка с жареной курицей, картофельным пюре и каким-то ароматным соусом. После дешевой лапши, которой я питался в прошлой жизни, это было как награда от богов. Пока я ел, мой мозг работал в режиме многозадачности. С одной стороны, я наслаждался едой и украдкой поглядывал на Джессику. С другой, анализировал ситуацию. Она одинока, ищет отношения, или просто вежливо благодарит за спасение родственника. Стоп, притормози, Рик. Ты же помнишь, как тебя отшили в прошлый раз. Ты милый, но я вижу тебя только как друга. Эта фраза до сих пор всплывала в памяти, как всплывающая реклама. Впрочем, это другой мир. Возможно, здесь другие стандарты красоты. Вдруг лишний вес тут считается признаком успешности и финансовой стабильности. В средневековье же полные люди считались богатыми и здоровыми. Может, у меня есть шансы? Хотя нет, судя по всеобщей физической форме местных жителей, красота здесь примерно такая же, как и в моем мире. Пока я размышлял о перспективах личной жизни, ко мне начали подходить люди. Парочка авантюристов хлопнула меня по спине, выражая благодарность. Несколько человек предложили купить мне выпить, но я вежливо отказался. Алкоголь в первый день в новом мире – это как согласиться на ПВП, когда ты еще не изучил все механики игры. К вечеру гостиница превратилась в нечто вроде таверны из фэнтези-фильма. Все громче смеялись, все больше пили, и уровень физического контакта неуклонно рос. Люди то и дело хлопали меня по плечу, жали руку, обнимали. Для интроверта это было как прохождение хоррор-квеста без сохранений. Так, все, хватит социализации на сегодня, пробормотал я и направился к своей комнате. Оказавшись в относительной безопасности четырех стен, я упал на кровать и выдохнул. Слишком много людей, слишком много внимания, слишком много тактильного контакта. Хорошо, что мои заклинания работают на расстоянии, интересно, с какого именно? Надо будет поэкспериментировать. В конце концов, я теперь могу убивать нежить, сказал я вслух, пытаясь подбодрить себя. Видимо, в этой игре существовал баланс. Класс целителя получил естественного врага в лице нежити. Классическая механика, святая магия против темных сил. Проблема в том, что зомби до сих пор были чертовски страшными. Я видел, какие раны они наносили здоровенным парням в броне, а у меня даже кожаной защиты не было. Но игра явно хотела, чтобы я дрался с монстрами. Рано или поздно мне придется это делать, нравится мне или нет. Может, я и трус, но я также геймер. А в игры нужно играть по правилам, даже если это хоррор на максимальной сложности. Кровать была жесткой как бетон, но я слишком устал, чтобы жаловаться. Завтра узнаю, сколько мне заплатят, и посмотрим, что можно будет себе позволить. Глава 10. Проснулся я с ощущением, что мою одежду стирали в болоте. Срочно нужно было решить вопрос с гардеробом и стиркой, но без денег я мог только мечтать о чистых носках. Городское собрание проходило в главном зале гильдии искателей приключений. Я пришел вовремя, но заседание почему-то задерживалось. Целый час я сидел между женщиной, которая выглядела как профессиональный боец без правил, и парнем, похожим на гибрид лесоруба и медведя-гризли. Наконец на сцену вышел мужчина в официальном костюме, видимо, местный чиновник. За ним следовал Брэд, который на этот раз был в рубашке. Слава богу! Прежде чем обсуждать улучшение обороны города, объявил чиновник, хочу раздать награды за вчерашнее сражение. Началось нечто вроде церемонии вручения премий, только вместо статуэток раздавали звонкую монету. Дональд Култ, 3 серебряных монеты. Парень по имени Дональд прошел вперед, получил свою награду и вернулся на место. Некоторые ворчали на размер выплат, другие выглядели довольными. Пока шла раздача, я слушал разговоры вокруг и потихоньку изучал местную экономику. Система оказалась простой. Медь, серебро, золото. 10 к 1 на каждом уровне. Классическая фэнтези-валюта без заморочек. По подслушанным разговорам я составил примерную картину. 1 комната в гостинице. 5 медных монет в сутки с едой. 2 аренда жилья. Несколько серебряных в месяц. 3 средняя зарплата авантюриста. 1-2 золотых в месяц при полной загрузке. 4 задания ранга С. 3-5 серебряных за задание, но гильдия забирает 70%. Получалось, что большинство авантюристов жили довольно скромно. Неудивительно, когда смерть не постоянна, профессия перестает быть высокооплачиваемой. Зачем платить бешеные деньги, если в худшем случае тебя просто воскресят? Но тут была одна важная деталь. Подземелья. В них воскрешение не работало. Смерть там была окончательной. Зато и награды были в десятки раз выше. Лично меня это не сильно пугало. В моем прошлом мире смерть всегда была постоянной, привык уже. Но тут была загвоздка. Моя душа пришла из другого мира. Никто не гарантировал, что местная система воскрешения на меня распространяется. Возможно, любая смерть для меня будет окончательной. Проверять эту теорию я не собирался. Церемония продолжалась. Несколько высокопоставленных авантюристов получили по 2 золотых, довольно впечатляющие суммы. Я нетерпеливо ждал своей очереди, прикидывая, сколько мне дадут за вчерашние подвиги. Кстати, интересно, засчитается ли мне тот зомби, которого я случайно убил, или для системы это был просто багфикс. Глава 11. И наконец, мэр поднял взгляд от своих записей, целитель Рик. Я выпрямился в кресле, чувствуя, как сердце начало колотиться быстрее. Момент истины. Сколько дадут за то, что я спас половину города от превращения в инвалидов? Ваша работа была исключительной. Благодаря вашему исцелению мы смогли отразить атаку нежити без серьезных потерь. Каждый из тех, кого вы лечили, добровольно отдал вам по 2 серебра из своей награды. Мэр улыбнулся. Итого 2 золотых и 6 серебряных монет. Какого? Я чуть не упал с места. Серьезно, это была самая большая сумма из всех, что раздавали сегодня. Больше, чем получили даже ветераны с многолетним стажем. Я ожидал недовольного ропота, злобных взглядов, может быть, парочку угроз в темном переулке. Но когда я встал и неловко подошел за деньгами, люди просто кивали с одобрением. «Честно заработал», — сказал кто-то из толпы. «Без него мы бы месяц лежали пластом», — добавил другой голос. Мэр накрыл мою ладонь своей, когда я протянул руку за монетами. «Эта награда была определена самими авантюристами», — пояснил он. «Мы бы дали больше, если бы вы заключили официальный контракт с гильдией. К сожалению, пока вы не состоите в организации, наши возможности ограничены». «Все в порядке», — ответил я, стараясь не выглядеть слишком довольным. «Я получил больше, чем ожидал». Несколько человек в толпе недовольно забормотали, явно считая, что гильдия жадничает. Это было неожиданно. Я был чужаком, который материализовался из ниоткуда, а они защищали мои интересы. «Хотя скромность – это добродетель», – усмехнулся мэр, «но я настоятельно рекомендую быть более настойчивым в своих требованиях. Без вашей помощи этот город был бы уничтожен». Он сделал театральную паузу. «Как мэр Палмдейла, я хотел бы предложить вам почетное звание Героя Города». В толпе послышались разговоры. «Герой, разве этот титул не бесполезный? Наш последний герой помер лет 5 назад, пора кого-то назначить. Другие города нам все равно завидовать не будут». Лицо мэра слегка покраснело от этих комментариев, но Брэд вышел вперед и хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Каждый город имеет право назначить одного героя», — объявил он. «И это не пустое звание. Вы получаете жалование в 1 золотую монету в месяц, скидки во всех магазинах города. Я даже могу организовать бесплатное проживание в гостинице, пока вы находитесь в Палмдейле». Хм, это звучало как весьма неплохой соцпакет для средневекового мира. «Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А какие у меня будут обязанности?» — спросил я осторожно. Брэд подошел ближе, и его лицо стало серьезным. «Будем честны, мы считаем, что наличие собственного целителя позитивно скажется на развитии Палмдейла. Мы знаем, что вы только вчера появились у нас, и надеемся, что город станет вам домом». Он сделал паузу. «У вас не будет формальных обязанностей. Можете даже уехать, если захотите. Но чем больше растет Палмдейл, тем больше растет слава его героя. И наоборот, если город падет, репутация героя рухнет вместе с ним. Мы просим только одного – приходить на помощь, когда она действительно нужна. Понятно, протянул я. Классический случай взаимовыгодного партнерства. Значит, дело было не в том, чтобы я сражался и умирал за них по первому зову. Но если я приму титул и потом сбегу в критический момент, репутация пойдет под откос. Умная система привязывает меня к городу без формального принуждения. Честно говоря, я удивлялся, почему они так быстро захотели сделать меня своим человеком. Да, я хорошо поработал вчера, но недостаточно хорошо для звания героя. Они едва знали, кто я такой. С другой стороны, у меня не было особых вариантов. В этом мире я был никем, и обосноваться где-то было неплохой идеей. К тому же местные казались дружелюбными, а работать с ними было куда приятнее, чем скитаться в одиночку. «Хорошо», — сказал я наконец, — «буду героем. По крайней мере, до тех пор, пока не найдете кого-то получше». «Ха-ха», — мэр расхохотался. «Вот это настрой». Он протянул мне монету с выгравированным светящимся мечом. Меч был очень похож на тот, что носил Брэд. Толпа разразилась аплодисментами, и я увидел смесь довольных и завистливых лиц. И тут перед моими глазами всплыло сообщение. «Жители этого поселения признали вас своим спасителем. Профессия герой разблокирована». Вот это да. Я официально стал НПС с важной ролью в сюжете. Интересно, дают ли герои автографы? Глава 12. Я сел обратно под продолжающиеся аплодисменты, чувствуя себя как начинающий стример, который внезапно получил донат на $1000. Приятно, но слегка нереально. Больше всего меня интересовала новая профессия. Из любопытства я мысленно переключился с белого мага на героя. Система откликнулась мгновенно. Возвращение разблокировано. Аво, новый скилл. Но что такое возвращение? В этом мире не было ни обучающих квестов, ни справочной системы. Все приходилось изучать методом тыка, как в старых играх, где инструкция была только на японском. Кстати, интересный вопрос. Могу ли я использовать заклинание, не имея активной профессии мага? Слабое исцеление, тихо прошептал я, направляя заклинание на себя. Ничего не произошло. Видимо, система работала строго, без профессии нет маги. Я переключился обратно на белого мага и попробовал новое заклинание. Обновление. Меня окутала голубая аура, и я почувствовал себя так, будто принял холодный душ после трехчасовой тренировки. Усталость испарилась, мысли прояснились, даже настроение улучшилось. Это заклинание определенно стоило изучить получше. Пока я экспериментировал с магией, мэр продолжал свою речь. Теперь, когда награды распределены, нужно обсудить новую угрозу нашему городу. Месяц назад в нескольких милях отсюда появилось подземелье. 2 недели назад мы отправили туда нашу лучшую команду разведчиков. Его лицо потемнело. Они не только не вернулись, но вскоре после этого на нас напала армия нежити. Не думаю, что это совпадение. Можем ли мы подтвердить, что в подземелье действительно нежить? Спросил здоровенный мужик с длинными волосами, похожий на рок-музыканта из металл-группы. Поскольку разведчики не вернулись, информации у нас нет, ответил мэр. Но если предположить, что армия нежити пришла оттуда, то да, толпа зашумела. Может отправить еще одну группу? Крикнул кто-то. Если будем ждать их возвращения, следующая атака может быть еще сильнее, заявила женщина в остроконечной шляпе, похожая на ведьму из сказок. Первая волна обычно только разведка. Подземелье явно активное и враждебное, добавил Брэд. Если мы просто заблокируем вход и позволим тварям размножаться, катастрофа будет неизбежна. Мэр кивнул. Я издаю указ об уничтожении подземелья. Кто-нибудь из ходоков по подземельям готов принять вызов? Я сделаю это. Прозвучал полный гордости голос от входа. Все обернулись. В дверях стоял человек, одетый как персонаж из дорогого исторического фильма. Сверкающие доспехи, аккуратно подкрученные усики, задранный нос и выражение лица, которое кричало: «Я лучше всех вас, крестьяне». За ним стояли 3 зверолюди. 2 мужчин среднего возраста и девушка примерно моих лет. У всех 3 на шеях были ошейники, головы опущены. Девушка тащила на спине огромный рюкзак, который явно был ей не по силам. Черт побери, красивая девушка-зверочеловек в ошейнике. Это пробуждало во мне такие мысли, которые точно не стоило озвучивать в приличном обществе. «Кто вы такой?» – спросил мэр, и у него дернулся уголок рта. «Просто молодой дворянин, проезжающий мимо», театрально провозгласил незнакомец. «Я наблюдал за вчерашней битвой и понял, что ваше захолустье нуждается в спасении. Я, лорд Арчибальд, милостиво решу вашу проблему с подземельем и стану героем этого поселения». И тут до меня дошло. «Вот дерьмо», – прошептал я. Согласиться на звание героя было ошибкой, потому что теперь у меня появился конкурент. Причем конкурент с рабами, титулом и гигантским эго. Похоже, ничем хорошим это не закончится. Глава 13. Когда Арчибальд закончил свою речь, зал взорвался недовольным ропотом. «Какой-то городской пижон. У нас уже есть герой. Смотрите, рабы-зверолюди. Этот ублюдок из столицы». Группа девушек-зверолюдей в углу выглядела особенно потрясенной. «Я их понимал, наблюдать, как твоих сородичей держат в ошейниках, это как смотреть трейлер фильма ужасов про собственное будущее». Арчибальд делал вид, что не слышит комментариев, но по его каменному лицу было видно, он все прекрасно слышит и запоминает. «Вы опытный исследователь подземелий?» – спросил Брэд осторожно. Арчибальд фыркнул с таким видом, будто его спросили, умеет ли он завязывать шнурки. «Мои рабы без труда зачистят это жалкое подземелье. Я потратил на них целое состояние». Толпа зашумела еще громче. Парень явно не понимал, что говорить про людей как про дорогое оборудование – это несколько не тот месседж, который стоит доносить до аудитории. Арчибальд окинул зал презрительным взглядом. Даже самые крутые авантюристы опускали глаза, когда он смотрел на них. Власть дворян здесь была реальной штукой, не просто красивые титулы, а вполне конкретная способность испортить жизнь любому, кто не понравится. «Простите, милорд, даже мэр поклонился, но мы недавно назначили героя нашего города». «Что за чушь?» Арчибальд выпрямился. «Мне сказали, что у вас нет героя. Вы что, издеваетесь надо мной? Ведите этого самозванца немедленно». Достаточно людей посмотрело в мою сторону, чтобы Арчибальд понял, кто здесь герой. Этот толстый урод в дурацкой одежде, он рассмеялся так, будто увидел самую смешную комедию года. «Я знал, что в провинции живут странные люди, но назначить героем такую особь, это просто великолепно». Он повернулся ко мне. «Сэр Пончик, я вызываю вас на дуэль. Вы против моего раба». Один из рабов мужчин шагнул вперед, напрягая мускулы размером с мою голову. У меня в животе что-то неприятно ёкнуло. «Серьезно, он даже для дуэли собирается использовать раба? Это как вызвать человека на гонки и приехать на Феррари, пока у противника велосипед». «Слушай, принц-мудак», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал, «я не хочу драться. Если ты зачистишь подземелье, как обещал, можешь забирать титул героя». Да, золотая монета в месяц была неплохой подработкой, и скидки в магазинах тоже не помешали бы. Но связываться с влиятельным дворянином, у которого явно проблемы с самооценкой и куча денег на решение этих проблем, это было выше моих возможностей. Но Арчибальд, похоже, разозлился еще больше. «Ты сомневаешься в моих способностях, жирный плебей?» Он махнул плащом так театрально, что впору было аплодировать. «Я зачищу это подземелье и заставлю тебя отдать мне титул, стоя на коленях. Пошли, Луиза, тащи мои вещи». Он обращался к девочке-кошке, которая таскала рюкзак размером с себя. В то время как двое мужчин-зверолюдей явно были телохранителями, она была обычной вьючной лошадью. Худая, грязная, с пустым взглядом, как будто из нее выдавили всю жизнь и радость. Блять, смотреть на это было больно. Когда компания ушла, зал взорвался обсуждениями. Брэд топнул ногой, призывая к тишине. Мэр повернулся ко мне с виноватым выражением лица. «Прости нас, сынок. Я слышал, что молодые лорды часто приезжают в отдаленные поселения за легкими титулами героев. Наше новое подземелье, должно быть, привлекло его внимание». Он вздохнул. «В столице зачистка подземелья считается серьезным достижением. Этот парень охотится за славой. Возможно, он наблюдал за вчерашней битвой и планировал вмешаться в удобный момент», — добавил Брэд. «Но когда понял, что ситуация безнадежная, собрался бросить город и помочь выжившим эвакуироваться. А когда мы справились сами, пришлось активировать план. Может быть, согласился я, но я не хочу проблем с дворянством. От этого дерьма слишком много геморроя». Мэр поморщился и кивнул. «Понимаю, но я все еще считаю, что целитель полезнее надменного аристократа. Поэтому между вами двумя я выбрал бы тебя. Вы говорите так, будто титул уже потерян», — сказал Брэд, похлопав мэра по плечу. «Я не верю, что подземелье будет зачищено так просто. Двух зверолюдей недостаточно, чтобы пройти его. Мы должны отправить свою команду следом. Если повезет, его попытка даст нам время разведать обстановку. Мэр кивнул. Отличная идея. Добьется он успеха или потерпит неудачу, но кто-то должен завершить зачистку. Поэтому команда должна быть готова к завтрашнему утру. Зачистить первые несколько уровней, найти наших пропавших людей. Но у меня есть одна просьба, вздохнул Брэд. Мы будем двигаться медленно и осторожно. Я не хочу рисковать. Поэтому нам нужен человек, который увеличит наши шансы на прохождение подземелья. Оба посмотрели на меня. А, я моргнул. Вы серьезно? Кажется, мне не оставляли выбора. Опять. Окей, это просто охрененно, пробормотал я. Сначала меня записывают в герои, теперь отправляют в подземелье. Что дальше? Назначите меня королем. Глава 14. О, так вы наш новый герой, воскликнула продавщица, когда я вошел в магазин снаряжения. Очень рада познакомиться. Ну, возможно, недолго буду героем, ответил я, стараясь улыбаться. Завтра иду в подземелье, хочу подготовиться как следует.